35. Пробил час. «В город?» — небрежно поинтересовался Эдвард. По лицу видно было, что спокойствие напускное. Перехватив Ренесми, он прижал ее покрепче к груди. «Да, надо кое-что доделать», — также непринужденно ответила я. Эдвард улыбнулся моей любимой улыбкой. «Возвращайся поскорее». «Конечно, как всегда». Я снова воспользовалась Вольво. «Интересно, Эдвард проверял одометр после прошлой поездки? Если да, насколько ему удалось восстановить картину?» «Что у меня есть тайна, несомненно». «Догадался ли он, почему я не могу ему открыться?» «Понял, что иначе Ара моментально станет известно все?» Не исключено, что именно к этому выводу Эдвард и пришел. Потому и не выспрашивает. И даже, возможно, старается поменьше об этом думать, отгоняя мысли о причинах моих поступков. Нашел ли он логическую связь между этими отлучками и книгой, непонятно зачем сожженной после исчезновения Элис? Маловероятно. Слишком большой разрыв. На дороге было хмуро и пасмурно. Сумерки, а уже почти темно. Я неслась сквозь мрак, не сводя глаз со свинцового серого неба. Выпадет ли сегодня снег? Такой, чтобы укрыть землю и воссоздать сцену из видения Элис. По расчетам Эдварда, пара дней в запасе еще есть. А потом мы встанем лагерем и будем дожидаться Вальтури на выбранном месте. Летя сквозь лес в сгущающихся сумерках, я вспоминала свою прошлую вылазку в Сиэтл и, кажется, догадалась, зачем Элис отправила меня через трущобы и контору в развалюхе, куда Джей Дженкс посылал своих менее законопослушных клиентов. Как бы я узнала? О чем спрашивать, если бы сунулась сразу в легальный офис? Увидела бы там Джейсона Дженкса или Джейсона Скотта, честного адвоката, не подозревая о существовании Джея, изготовителя поддельных документов. Только скользкая дорожка могла привести меня к правильной догадке. Уже в полной темноте я въехала на стоянку перед рестораном, чуть раньше назначенного времени, начисто проигнорировав засуетившихся у входа парковщиков. Надела линзы и отправилась дожидаться Джея внутри. Я бы, конечно, с превеликим удовольствием провернула все побыстрее и отправилась домой к семье. Но Джей старательно делал вид, что, несмотря на теневую часть практики, не теряет благородства. Поэтому наверняка оскорбился бы, предложи я втихую передать бумаги на стоянке. Услышав фамилию Дженкса, угодливый метрдотель повел меня наверх, в отдельный зальчик, где в каменном очаге потрескивал огонь. Помогая снять длинный плащ из кремовой телячьей кожи, под которым скрывался наряд, способный вызвать одобрение Элис, он восхищенно ахнул при виде моего атласного, жемчужно-серого коктейльного платья. Мне его восторг неожиданно польстил. Я ведь не привыкла, чтобы мной восхищался кто-то, кроме Эдварда. Бормоча комплименты, метрдотель попятился к выходу. Я подошла к камину и попробовала слегка согреть ладони, чтобы не смущать Джея холодным рукопожатием. Вряд ли, впрочем, от адвоката ускользнули странности Каллинов, но лучше не выходить из формы. В какой-то момент я чуть не поддалась порыву сунуть руку в огонь. Узнать, как это, когда горишь. От мрачных мыслей меня отвлекло появление Джея. Метрдотель принял у него пальто, и стало ясно, что не только я принарядилась ради встречи. «Простите за опоздание», — извинился Джей, когда мы остались одни. «Нет-нет, вы как раз вовремя». Он протянул руку, и я почувствовала, пожимая, что пальцы у него все-таки гораздо теплее моих. Его это, впрочем, не смутило.